Глава 43. Ридган Ранхард присоединился к кортежу с небольшим количеством собственной охраны к вечеру первого дня. Ночевать Нарис предпочла в карете, потому с женихом практически не виделась до утра, до самого завтрака. А вот после завтрака, пока прислуга закладывала упряжки, Леон предложил ей немного прогуляться. Во дворе маленькой гостиницы, где они остановились на ночлег, царила суматоха. Бегали слуги, упаковывали вещи, седлали коней солдаты, и парочка, медленно выйдя за ворота, побрела в сторону дороги. Шли на расстоянии, которое Нарис, усмехнувшись про себя, назвала пионерским. Катиш, уже догадавшись, что едут они далеко, не к святому источнику, изнывала от любопытства. Но, повинуясь знаку Ридгана Ранхарда, отстала от медленно бредущей парочки на десяток шагов. Леон наблюдал за идущей рядом с ним девушкой и не слишком представлял, как подступиться к беседе. Он видел, что ей не по нраву скоропалительность брака. Пожалуй, он даже самому себе не смог бы объяснить, почему он не разорвал помолвку. То, что Рейк на его глазах убил шантажиста, Ридгана ничуть не смущало. Собаки — собачья смерть. В обществе шантаж считался делом грязным, омерзительным, и высокородный, пойманный за таким неблаговидным занятием, по законам лишался права рода и имущества, а в некоторых обстоятельствах мог лишиться и жизни. Так что тут Леона совесть не мучила. Но вот собственное желание влезть в проблемы этой семьи. У него было достаточно времени, чтобы оценить семью Фаранда Кантера. Ему нравился и сам старик, был симпатичен молодой наследник, и, в общем-то, он изначально не был против брака. Жениться все равно необходимо, а за Фарандой давали именно то приданное, которое нужно. Кроме того, и сама девушка произвела на него очень сильное впечатление. Мысленно Ридган не раз пытался понять ее суть, но ничего, кроме слова «необычное», к ней не подходило. Она была необычна во всем, начиная от манеры одеваться, заканчивая ее деловыми способностями. Даже внешность, которой столь щедро одарили ее благосклонные боги, выгодно отличала ее от придворных дам. Никакой пудры, визгливого смеха, кокетства. Леон загляделся на две бархатные родинки, украшавшие нежную матовую кожу. Пожалуй, ему было бы любопытно посмотреть, как она будет выглядеть в саранданских нарядах. Когда они с юным Кантера вывозили труп и Ридган, садив на окраине столицы кучера, велел ему идти домой пешком, было не до разговоров. Ковер с грузом они тщательно обмотали веревкой, прикрепив несколько камней, и сбросили за городом в спокойные воды Асфиты. Зато потом, даже не позволив юноше сесть в карету, Леон потребовал объяснений, кто такой Барджан Айнур, кем приходится им человек, чье тело они только что утопили, и кем все же приходится Фаранд Кантера. Запираться юноша не стал. Или он получил целиком всю историю, которая вызвала в нем бурю чувств. То, что девушка попыталась избежать неугодного ей брака и пошла против воли отца, шокировало. Но одновременно, слушая бесхитростное описание этого самого жениха, которое дал Рейк, Леон понимал девушку. Пожалуй, если бы ему предстоял брак с женщиной лет на 30 старше его, он бы тоже постарался сбежать. Леон усмехнулся про себя, вспоминая залитый нежным весенним солнцем крутой берег реки, где они сидели с Рейгом. Яркий запах весенней, примятой травы и ощутимый холодок от медленно текущей Асфиты. Больше всего его тогда поразило даже не бегство Нарис от жениха и даже не расправа над семьей, он был наслышан о нравах Сарандана. А вот то, как повела себя девушка дальше, как сумела организовать их побег, как приобрела себе раба, все это было похоже на удивительную восточную сказку. А потом уже здесь, в Гардера, Фаранд Кантера записал нас как своих детей. Рейк из-под лобья глянул на собеседника, слегка пожал плечами и добавил: «Все. Это все, что с нами случилось, Ридган Ранхард». Леон видел беспокойство на лице подростка и очень высоко оценил то, что тот не стал давить на жалость и спрашивать, что теперь с нами будет. Мальчишка мальчишкой, а чувство собственного достоинства у него явно есть. Леон знал, что если он надумает разорвать помолвку, семье придется взять вину за разрыв на себя, но с некоторым удивлением понял, что ему вовсе не хочется этого делать. В конце концов, саранданские айнуры равны титулам местным фарандам. До развала империи они так и назывались, это уже потом, после войны, Сарандан частично восстановил древние титулы. Кроме того, за девушкой дают прекрасное приданное, а разорвав договоренности, он невольно привлечет внимание и к собственной персоне. С некоторым даже удивлением Леон заметил, что он рассматривает исключительно те доводы, которые подталкивают его породниться с этой семьей. Сейчас, продолжая искоса поглядывать на невесту, он мучительно подбирал слова, пытаясь не обидеть ее, не оскорбить пресловутую девичью скромность. «Фаранда Нарис», — наконец решился он, — «я хотел сказать, что у нас с вами почти не было времени получше узнать друг друга». Девушка просто кивнула в ответ, так и не заговорив. Леон мялся, все же первая брачная ночь — тема деликатная. Вдруг она оскорбится? «Я только хотел сказать, что после обряда не буду настаивать в первую брачную ночь на выполнение вами, Фаранда, супружеского долга». Редган с некоторым удивлением даже почувствовал, как кровь прилила к лицу, как запылали уши, и несколько нервно отвернулся в сторону, не давая невесте возможность рассмотреть побагровевшее лицо. «Ирина милосердная, тогда в той стычке в саду, где на клумбах осталось 5 трупов и 2 из них дворцовой охраны, мне все же было легче». Он постарался незаметно смахнуть со лба пот. «Я благодарна вам за деликатность, Редган Ронхард. Я тоже считаю, что малознакомым людям лучше не ложиться в постель. Пусть пройдет время». Спокойный голос Нарис вернул его к реальности, и Леон сипловато, просто для поддержания разговора, спросил. «Скажите, Фаранда, а ваше имя на языке Сарандана, оно что-нибудь значит?» «Да», — Нарис удивилась резкой смене темы. «Оно означает...» «Роза Песков. Там, в стойбище, у меня была такая роза. Надо сказать, она иронично хмыкнула. Какой-то особой красотой эта штучка не отличалась. Впрочем, выглядела достаточно экзотично». За спиной они услышали цокот копыт, их догонял дорожный экипаж. Редган распахнул дверцу и помог девушке сесть в карету. Следом забралась запыхавшаяся горничная. Леону подвели коня, и кортеж тронулся в путь. В карете, удобно устроившись на широком сиденье, Катиш вздохнула и, глядя на садящегося верхом Редгана Ронхарда в небольшое окошечко на дверях, заметила. «Но ничего. Ежели повариха хорошая будет, все непременно Редган со временем красавцем станет». Нарис заинтересовалась. С ее точки зрения, Редган Леон был весьма привлекательным молодым мужчиной, с прекрасным телом и хорошей осанкой. Зачем бы его было откармливать? На прямо поставленный вопрос горничная чуть испуганно начала оправдываться. «Да я, пресветлая Фаранда, ничего такого. Простите, я так». «Катиш, я не сержусь, успокойся. Я просто хочу понять, почему Редгана нужно откармливать? Он же не поросенок». Нарис невольно засмеялась. Видя, что настроение Фаранды улучшилось, Катиш осмелела. «Ну как же? Ежели мужчина богатый, он непременно в теле должен быть», — убежденно заявила она. «Оно и солидно, и благородно получается. А ежели тощий, как вот Волт, например, то там и смотреть не на что». «Волт? А чем тебе не нравится Волт? Он тебя обижает?» «Ну вот еще Фаранда. Скажете, тоже обижает». Катиш горделиво задрала нос и заявила. «Он за мной ухаживает. Даже подарки всякие дарит». Тут ее голос слегка смягчился. Подарки она любила. «И какие же подарки он тебе дарит?» Сунув руку в карман фартука, Катиш вытащила черную узкую бархатку с небольшим медным цветочком-брошью. «Вот Фаранда Кантеро. Я даже и не просила. Это он сам. Я просто на кухне Синти рассказывала, какая вы красивая были, а он как раз обедал сидел». «Ну, раз тебе так нравятся его подарки, так и выходи за него замуж. А откормить и после свадьбы успеешь». Нарис засмеялась. Почему-то наивная гордость служанки показалась ей очень забавной. «Зачем же я буду торопиться?» — с некоторым удивлением ответила Катиш. «Жених-то в хозяйстве всяко полезнее мужа». В глубине души Нарис цинично усмехнулась Наталья Леонидовна. «Как это знакомо — рассматривать мужчин с точки зрения пользы. Не потому ли у тебя, дорогая моя, и не складывались отношения в той жизни, что и ты, и твои партнеры старались поменьше дать и побольше взять? И пусть не так откровенно, как это делала покойная подруга. Но ведь и не из любви. Может быть, из-за ошибок стоит сделать какие-то выводы?» Воспоминания о прошлой жизни посещали Нарис не так уж и часто. Все реже в ней просыпалась циничная 50-летняя дама, меряющая отношения с любым человеком исключительно собственной выгодой или удобством. И, как ни странно, именно поэтому в новом мире она получила многое из того, чего лишена была в прошлой жизни. Семью, некоторое стабильное положение и заодно уж понимание, что не все в мире меряется деньгами. К замку подъехали на третий день к вечеру. Очень старое, с невообразимо толстыми стенами строение из четырех массивных квадратных башен с двухэтажными переходами между ними. Остроконечные, крытые кирпичного цвета черепицы и крыши, довольно просторный внутренний двор, мощёный булыжником, и охрана в воротах. Похоже, Ридган Леон послал гонцов предупредить, что он приедет с гостями. Была приготовлена и горячая вода для ванны, и пусть простоватая, без роскоши, но какая-то очень надежная комната с двумя узкими застекленными окнами-бойницами, с удобной кроватью, толстым, хоть и несколько поблекшим ковром на полу и несколько облезшими фресками на стенах. Фрески удивили Нарис. Яркие, хотя и чуть припудренные временем краски, и в то же время неловкие, непропорциональные фигуры людей, условно обозначенные складки тканей, несоразмерные животные рядом. Создавалось впечатление, что расписывал стены ученик младших классов. Нарис подошла к окну. В полумраке поблескивал мелкими редкими огоньками близлежащий городок. Еще будет время все увидеть и узнать. Катиш принесла поднос с ужином, и девушка села за старый массивный стол. Это место успокаивало своей основательностью и надежностью. «Можно спать спокойно», — заметила себе Нарис. «Сюда люди Джанайнура точно не доберутся».